1.3. Индустрия манги и аниме в России. Сейчас манга и аниме в России переживают период роста популярности и развития, привлекая внимание широкой аудитории, как подростков, так и взрослых. С момента появления японских комиксов, анимационных фильмов и сериалов на российском рынке прошло несколько десятилетий, и за это время индустрия прошла через множество изменений. Манга и аниме заняли прочное место в культурном ландшафте страны и стали важным элементом массовой культуры и источником вдохновения для множества людей. В России интерес к японской поп-культуре зародился в 1990-х, когда в стране начался период значительных перемен и открытости к западным и восточным культурам, когда на прилавках магазинов начали появляться первые переводы манги, а центральные телеканалы стали показывать аниме-сериалы. Одним из первых аниме, завоевавших популярность, стал сериал «Sailor Moon» 1992-1997 годы. Он открыл зрителям волшебный мир японской анимации и смог привлечь внимание как детей, так и взрослых. Вслед за историей про красавицу-воина на экраны вышли другие культовые аниме «Покемон» 1997-2023 годы и «Драконий жемчуг» 1995-2003 годы, которые тоже стали безумно популярными. Тогда же на российском книжном рынке появились первые переводы японских комиксов. Вначале продавались пиратские издания не лучшего качества, но со временем ситуация улучшилась. Издательства приобрели права на переводы и стали заниматься локализацией и популяризацией японских произведений для русскоязычной аудитории. Одной из первых и наиболее значимых компаний, начавших выпускать мангу в России, стало издательство «Комикс Арт». В конце 1990-х его представители первыми осмелились выпустить переводы японских комиксов, и, несмотря на сложности и риски, связанные с этим, издательство добилось успеха и заложило основу для дальнейшего развития рынка манги в России. С начала 2000-х на рынке японских комиксов появились новые игроки — «Эксмо» и «Азбука Атикус». Эти издательства начали активно продвигать мангу, выпуская переводы известных серий, завоевавших большую популярность среди российских читателей. Среди наиболее успешных проектов можно выделить «Наруто», «Блич» и «Тетрадь смерти». Локализация этих произведений была выполнена на высочайшем уровне, что позволило привлечь к японскому искусству широкую аудиторию и установить стандарт качества. Значимым игроком на рынке манги в России стало издательство «Фабрика комиксов». Оно специализируется на выпуске графических романов различных жанров, от боевиков и фэнтези до романтических и комедийных серий. «Фабрика» активно сотрудничает с японскими издательствами и авторами, что позволяет выпускать новые серии практически одновременно с их выходом в Японии. Помимо крупных издательств, на рынке также присутствуют небольшие независимые компании, занимающиеся выпуском манги. Они специализируются на нишевых и менее известных сериях, что позволяет удовлетворить разнообразные вкусы и предпочтения поклонников. Независимые издательства играют важную роль в расширении ассортимента манги на российском рынке и способствуют развитию культурного многообразия. Отметим, что важным аспектом локализации стал не только перевод текста, но и адаптация культурных элементов, их нужно сделать понятными для российских читателей. Издательства уделяют этому большое внимание, стремясь сохранить оригинальную атмосферу произведений, при этом делая их доступными для широкой аудитории. Многие издательства, кстати, включают в свои издания дополнительные материалы, комментарии авторов, пояснения и интервью. Это позволяет читателям лучше понять контекст и смысл манги. Значительную роль в популяризации манги в России играют онлайн-платформы. Многие издательства начали выпускать комиксы в электронном формате, сделав их доступными для аудитории по всей стране. Онлайн-формат позволяет читателям быстро и удобно получить доступ к новинкам и классическим сериям, а также поддерживать связь с фанатским сообществом. Аниме, конечно же, тоже стало доступнее во многом благодаря стримингам, которые предоставили поклонникам японской анимации возможность наслаждаться любимыми сериалами и фильмами в любое время и в любом месте. Но давайте проследим, как развивался в нашей стране мир аниме. Первым важным шагом для популяризации сериалов и фильмов стало появление специализированных аниме-блоков на телеканалах. В начале 2000-х «Дважды два» и ТНТ запустили трансляцию популярных аниме-сериалов «Наруто», «Блич», «Евангелион» и других. Эти показы привлекли большое количество зрителей и способствовали росту интереса к аниме в России. «Дважды два» и по сей день продолжает транслировать аниме, предлагая зрителям как сериалы, ставшие классикой, так и новинки. С развитием интернета и технологий зрители получили возможность смотреть аниме онлайн. Среди первых крупных игроков на российском рынке выделяется Crunchyroll, недоступен в РФ на момент написания книги. Международный стриминговый сервис, который предоставляет пользователям доступ к огромной библиотеке аниме-сериалов и фильмов с русскими субтитрами или дубляжом. Netflix, в настоящее время также недоступный в России, тоже сыграл важную роль в популяризации аниме для русскоязычной аудитории. В библиотеке сервиса можно было найти классические произведения – «Босоногий Ген», новые тайтлы «Психопаспорт» и оригинальные аниме-сериалы, созданные специально для платформы «Человек-дьявол», «Плакса». Радует, что на российском рынке есть локальные платформы «Иви», «Окко» и «Кинопоиск HD», которые предлагают пользователям доступ к популярным аниме-сериалам и фильмам с русским дубляжом или субтитрами. Они активно работают над расширением своих аниме-библиотек, заключая контракты с японскими студиями и дистрибьюторами. Важно отметить, что стриминговые сервисы не только предоставляют доступ к аниме, но и создают условия для развития фанатского сообщества. Пользователи могут оставлять отзывы, делиться впечатлениями и обсуждать любимые сериалы на форумах и в социальных сетях, что способствует укреплению интереса к аниме и развитию культуры аниме в России. Кроме того, стриминг способствует популяризации аниме за счет проведения специальных мероприятий и акций. Например, в последние годы стали популярны онлайн-фестивали и марафоны, посвященные аниме, где зрители могут посмотреть несколько серий или даже сезоны любимых сериалов в режиме реального времени. Такие мероприятия привлекают большое количество участников и развивают фанатское сообщество. Не последнюю роль в популяризации японской культуры сыграли многочисленные аниме-фестивали и конвенты, которые проводят в крупных городах России. На этих мероприятиях встречаются тысячи поклонников манги и аниме и участвуют в конкурсах, мастер-классах, приобретают редкие издания и сувениры. Один из старейших аниме-фестивалей – Всероссийский фестиваль японской анимации, который проводят в Воронеже. Ежегодно он собирает тысячи поклонников японской поп-культуры, предоставляя им уникальную возможность окунуться в атмосферу Востока, пообщаться с единомышленниками и насладиться образовательной и развлекательной программой. Показами новых и классических аниме, ярмарками, мастер-классами по рисованию манги, лекциями о японской культуре и традициях, конкурсами косплея и концертами. Ключевой особенностью фестиваля стал косплей-конкурс. Ради него на фестиваль приезжают косплееры со всей России – и представляют свои костюмы и образы любимых персонажей из аниме, манги и видеоигр, соревнуясь за призы и признание зрителей. Такое яркое и красочное шоу привлекает наблюдателей и создает незабываемую атмосферу праздника. Другой известный аниме-фестиваль — Hinot Power Japan, который проходит в Москве. Там тоже проводят конкурсы косплея, организуют выступления музыкальных групп, а еще мастер-классы по японскому языку, каллиграфии, искусству оригами и другим элементам японской культуры. На фестивале есть и стенды, посвященные мерчу по мотивам аниме и манги, где можно купить редкие фигурки, постеры, комиксы и другие сувениры. Не забудем и про Аникон, который проводится в Санкт-Петербурге и привлекает множество участников и гостей благодаря разнообразной программе, включающей конкурсы, косплей-шоу, концерты, выставки и кинопоказы. На фестивале также можно встретиться с известными гостями, актерами озвучивания, художниками и режиссерами, связанными с миром аниме и манги. Фестиваль Animatrix также заслуживает внимания. Это одно из старейших и крупнейших мероприятий, посвященных японской поп-культуре в России. На фестивале можно поучаствовать в конкурсах косплея, посетить лекции и мастер-классы, а также посмотреть аниме-новинки на большом экране. Помимо крупных фестивалей в различных городах России, регулярно проводятся не такие масштабные мероприятия и встречи, посвященные аниме и манге. Например, Anifest в Краснодаре, который славится своей масштабной косплей-программой. Neofest в Уфе, который включает выступления, викторины, конкурсы на лучшую мангу и художественные работы. Анимега собирает косплееров и поклонников аниме в Екатеринбурге. Юки Ино Адари Тульский фестиваль предлагает выступления в формате дефиле, аниме-ярмарку и мастер-классы для начинающих косплееров. А московский фестиваль Geek & Music объединяет поклонников аниме и мюзиклов. Эти и другие события дарят фанатам возможность собираться вместе, обсуждать любимые произведения, делиться опытом и участвовать в различных активностях. Конечно, есть еще и конвенты и выставки вроде Comic Con Russia и Epic Con, включающие в свою программу разделы, посвященные аниме и манге. Эти мероприятия собирают огромное количество участников и предоставляют площадку для общения фанатов, художников, издателей и дистрибьюторов. Косплей-конкурсы тоже в программе. А еще на таких фестивалях часто организуют встречи с известными личностями из мира аниме, манги и поп-культуры. Актерами озвучки, режиссерами, художниками и сценаристами, которые рассказывают о своей работе, делятся опытом и отвечают на вопросы фанатов. Такие встречи позволяют ближе познакомиться с процессом создания аниме и манги и узнать больше о любимых произведениях. Социальные сети, видеохостинги и онлайн-сообщества также играют важную роль в популяризации манги и аниме в России. Например, на YouTube и Twitch многие блогеры и энтузиасты снимают обзоры, пишут рецензии и составляют рейтинги на популярные сериалы и фильмы, привлекая в аниме мир новых зрителей. Другие платформы предоставляют фанатам возможность общаться, делиться своими впечатлениями и находить единомышленников, создавая и укрепляя сообщество любителей японской культуры. Очевидно, одной из популярных соцсетей для обсуждения аниме и манги стал ВКонтакте, где есть многочисленные паблики, посвященные различным аниме и манго-сериалам, персонажам и темам. В этих сообществах фанаты обмениваются новостями, рецензиями, фан-артами и мемами, участвуют в обсуждениях и опросах. К тому же в группах ВК часто организуют онлайн-мероприятия, конкурсы и флешмобы. Помимо ВКонтакте, популярностью среди российских фанатов пользуются Инстаграм, Твиттер и ТикТок. Примечание. Инстаграм запрещен на территории Российской Федерации. На этих платформах пользователи тоже публикуют свои рисунки, косплей-фотографии, короткие видео и рецензии на аниме и мангу. Хэштеги аниме, манга, косплей и отаку помогают пользователям находить контент по интересам и присоединяться к обсуждениям. Особое место среди фанатов аниме и манги занимают специализированные форумы и сайты. Анидаб, Шикимори и Датабаза аниме. На них тоже можно обсудить новые и классические серии, обменяться рекомендациями, поучаствовать в викторинах и конкурсах, узнать о конвентах и фестивалях, или даже объявить о создании своего мероприятия и найти единомышленников. Форумы стали важным источником информации для поклонников японской культуры, ведь там они могут найти больше анонсов, релизов, статей и интервью на интересующие их темы. Не менее важна и поддержка онлайн-магазинов, продающих товары, связанные с аниме и мангой. Через соцсети и форумы пользователи узнают о новых продуктах, участвуют в распродажах и акциях, делятся отзывами о покупках. Это развивает рынок мерча и делает товары доступнее. Кроме того, онлайн-сообщества влияют и на создание контента. Благодаря отзывам и предложениям фанатов, авторы и издатели манги и аниме лучше понимают запросы аудитории и по их мотивам создают востребованные и популярные произведения. Фанатские обсуждения и рецензии помогают выявлять сильные и слабые стороны тайтлов, что способствует их улучшению и развитию. В поддержке начинающих художников и косплееров соцсети и онлайн-сообщества также играют важную роль. С их помощью творцы могут демонстрировать свои работы, получать отзывы и советы от опытных коллег, участвовать в конкурсах и находить заказчиков. Однако, несмотря на явный рост интереса к аниме и манге, эта индустрия в России сталкивается с множеством вызовов и проблем, которые влияют на развитие и восприятие этих форм искусства. Главный вызов — пиратство. Хоть издательства и стриминги делают все для защиты авторских прав, значительная часть контента по-прежнему доступна на нелегальных ресурсах. Это не только снижает доходы авторов и издателей, но и тормозит развитие индустрии в целом. Другой серьезной проблемой стало недостаточное финансирование в направлении локализации аниме и манги. В России не хватает инвесторов, готовых вкладываться в эту сферу, из-за чего многие перспективные проекты остаются нереализованными, а компании, долго развивающие аниме и мангу в стране, сталкиваются с финансовыми трудностями. Культурная адаптация контента тоже пока дается с трудом. Хоть манга и аниме становятся популярными среди российских зрителей, но культурный барьер, усложняющий восприятие некоторых сюжетов и тем, никто не отменял. Издатели и переводчики должны тщательно подходить к процессу адаптации, чтобы сохранить оригинальное послание произведений и сделать их понятными для широкой аудитории. Регулирование контента тоже вызывает определенные трудности. В России введены строгие законы о защите детей от вредной информации, и некоторые тайтлы подпадают под эти законы из-за содержащихся в них сцен сексуального характера или насилия. Из-за этого доступ к некоторым произведениям на территории страны ограничивают. Конкуренция с западными медиапродуктами тоже сильно влияет на индустрию аниме и манги. Американские и европейские фильмы, сериалы и комиксы часто получают больше внимания и финансирования, чем японские проекты. Поэтому российским издателям и стримингам сложно выбить бюджет на продвижение японских произведений, проигрывающих в спросе западным. Наконец, важно поговорить и о проблеме стереотипов и предвзятости. Несмотря на растущую популярность, манга и аниме все еще воспринимаются как недостаточно серьезные и инфантильные формы искусства. Это затрудняет признание их культурной ценности и привлечение к ним новой аудитории. Однако с правильным подходом и поддержкой эти трудности можно преодолеть, и манга и аниме продолжат свое успешное развитие в России. Для преодоления стереотипов и предвзятости в отношении манги и аниме важно сосредоточиться на нескольких стратегиях, которые будут способствовать их популяризации и культурному признанию. Одними из ключевых шагов являются просвещение и информирование общества. Проведение лекций, дискуссий и образовательных мероприятий позволит широкой аудитории лучше понять глубину и разнообразие этих жанров. Манга и аниме охватывают не только развлекательные темы, но и философские, психологические и социально значимые вопросы. Поэтому важно регулярно демонстрировать их культурную и художественную ценность, показывая, что это не просто продукты массовой культуры, а полноценная форма искусства. Интеграция манги и аниме в программы крупных культурных мероприятий также будет способствовать изменению общественного восприятия. Участие в кинофестивалях, выставках и культурных событиях поможет привлечь новую аудиторию и подчеркнуть значимость этих жанров. Например, сотрудничество с музеями или организация совместных проектов на междисциплинарных фестивалях может показать, что манга и аниме обладают уникальной эстетикой и важными культурными смыслами. Не менее значимую роль могут играть крупные медиа и социальные сети. Использование блогеров и инфлюенсеров для продвижения аниме и манги позволит разрушить устоявшиеся стереотипы. Показ положительных примеров и обсуждение интересных и значимых произведений будет способствовать формированию у аудитории более глубокого понимания этих жанров. Тематические сообщества в социальных сетях уже создают пространство для обмена мнениями и идеями, что помогает укрепить интерес и вовлеченность аудитории. Также важную роль в преодолении предвзятости играет поддержка локальных сообществ. Организация и развитие аниме-фестивалей, клубов и встреч для поклонников помогают создавать комфортные условия для общения и самовыражения. Такие мероприятия делают мангу и аниме более доступными и привлекательными для новых участников, обеспечивая поддержку фанатского сообщества. А сотрудничество с образовательными учреждениями позволит создать положительную репутацию, которая так необходима этим жанрам. Включение курсов или семинаров, посвященных японской культуре, включая мангу и аниме, в дополнительные учебные программы, поможет расширить кругозор и снизить стереотипное восприятие. Это даст возможность педагогам и учащимся увидеть ценность этих жанров и глубже понять их культурное значение. И в конце концов, качественный перевод и адаптация произведений также способствуют формированию положительного образа аниме и манги. Привлечение внимания к лучшим образцам японской анимации и комиксам через лицензионные переводы и локализации поможет наглядно продемонстрировать их глубину и многослойность. Такой комплексный подход к популяризации этих жанров позволит преодолеть стереотипы и предвзятость, обеспечив им заслуженное место в культурной жизни России. Так или иначе, манга и аниме все же влияют на молодежную культуру в России, формируя не только вкусы и предпочтения, но и образ жизни многих молодых людей. Одним из наиболее заметных проявлений этого влияния стала популяризация косплея, ради которого в России организуют фестивали и конкурсы. На музыкальные предпочтения молодежи манга и аниме тоже повлияли. Многие открыли для себя японскую поп-культуру, J-pop и рок, J-rock, благодаря аниме, сериалам и фильмам, где часто используют саундтреки этих жанров. В России появляются фанатские группы и сообщества, посвященные японской музыке. Проводятся концерты и вечеринки, что способствует культурному обмену и обогащению музыкального ландшафта. А еще молодежь переняла элементы японского уличного стиля. Лолиты, готического, уличные моды, харадзюку и других. Это проявляется как в одежде, так и в прическах, макияже и аксессуарах. Японская мода становится все популярнее, и многие молодые люди выделяются и самовыражаются через эксперименты со стилем другой культуры. Кроме того, манга и аниме влияют на восприятие морали и этических ценностей. Многие тайтлы поднимают сложные темы – дружбы, предательство, самопожертвование, борьбы за справедливость. Молодежь, погружаясь в эти истории, задумывается о моральных вопросах, развивает критическое мышление и формирует личное убеждение. И если классическая литература, несмотря на свое признание и включение в школьную программу, не всегда находит отклик у подростков, на помощь часто приходит манга и аниме. Эти жанры выступают своеобразным мостом между сложными философскими и моральными темами и современной молодежью, предлагая их в форме, которая легче воспринимается и близка подросткам. Манга и аниме используют яркий визуальный язык и захватывающие сюжеты, что позволяет вовлечь юную аудиторию и побудить ее задуматься над теми же вопросами, которые рассматриваются в классической литературе. Кроме того, эти произведения вполне могут сформировать восприятие морали и этических ценностей у подрастающего поколения. Такие истории, как правило, обращаются к внутренним конфликтам персонажей и демонстрируют их моральные дилеммы, что позволяет зрителям и читателям соотнести их с собственными жизненными ситуациями. Через эти переживания у молодежи формируется критическое мышление и развивается личная система убеждений. Манга и аниме часто предлагают героев, чьи поступки служат примером для подражания или, напротив, становятся поводом для размышлений. Подростки, погружаясь в такие истории, начинают задаваться вопросами о природе добра и зла, о справедливости и ответственности. Эти произведения дают возможность проживать различные сценарии и анализировать их последствия, что способствует нравственному развитию. Очевидно, что манга и аниме могут не только развлекать, но и выполнять важную образовательную функцию. Они помогают восполнить пробел между сложной классической литературой и современными интересами молодежи, делая философские и моральные темы доступными для понимания. Важно признать этот потенциал и использовать его для воспитания нового поколения, ведь через знакомство с увлекательными историями подростки могут осмыслить сложные вопросы и развить всю палитру чувств. Не стоит забывать и о влиянии на образовательное и профессиональное направление. Многие молодые люди, вдохновленные мангой и аниме, начинают изучать японский язык, интересоваться японской культурой, историей и искусством. Это может стать началом профессионального пути в области переводов, культурологии, дизайна, анимации и других сфер, так или иначе связанных с Японией, что способствует укреплению наших культурных связей. Оценивая современное состояние манги и аниме в России, можно предположить, что перспективы этой индустрии выглядят неоднозначно. С одной стороны, каждый год растет количество поклонников японской культуры, что способствует развитию различных направлений, связанных с мангой и аниме. Но в то же время в России заметна тенденция к снижению финансовых показателей производителей контента. Среди основных факторов, которые замедляют финансовый рост в этой индустрии, можно назвать следующее. Общая экономическая ситуация в России – ограничивает покупательную способность населения, что сказывается на возможности приобретать лицензионные товары и подписки на стриминговые сервисы. Это уменьшает доходы от аниме-контента, даже несмотря на появление новых локализованных проектов. Также высокий уровень пиратства в стране остается серьезной проблемой. Многие зрители предпочитают потреблять контент через нелегальные ресурсы, что значительно снижает финансовые поступления от легальных релизов. В то же время, в отличие от ряда европейских стран, в России аниме совсем не получает поддержки на государственном уровне. Более того, время от времени государство старается ограничивать распространение аниме, создавая негативную окраску этой индустрии. И, конечно, в последние годы в России активно развиваются отечественные студии, которые также предлагают аудитории качественные мультипликационные продукты. Это также усиливает конкуренцию за внимание аудитории, что снижает долю аниме-контента в общем потреблении и ограничивает возможности роста финансовых показателей и удержания интереса зрителей. Таким образом, несмотря на рост числа локализаций, индустрия сталкивается с вызовами, связанными с экономическими ограничениями, пиратством и изменением предпочтений аудитории. Без дополнительных усилий по развитию рынка и стимулированию спроса, а также борьбы с пиратством, рост количества локализованного аниме не приведет к значительному улучшению финансовых показателей. В заключение можно сказать, что манга и аниме стали неотъемлемой частью современной российской культуры. Они продолжают завоевывать сердца новых поклонников, внося вклад в культурное разнообразие и взаимопонимание между народами. Важно поддерживать и развивать эту индустрию, создавая условия для ее дальнейшего роста и процветания, так как перспективы на будущее индустрии манги и аниме в России неплохие. С увеличением количества локализованных произведений, развитием стриминговых платформ, ростом числа тематических мероприятий и образовательных программ, а также с появлением новых возможностей на рынке труда, можно ожидать, что популярность манги и аниме будет только расти. Это окажет положительное влияние на культуру, экономику и общество в целом, способствуя укреплению культурных связей между Россией и Японией.